Михаил Андреевич Осаргин. Пенсне. Что вещи живут своей особой жизнью, кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется. Раздвинутые ножницы кричат. Кресло сидит с точностью, копируя старого толстого дядю. Книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца. Но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики. Демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница почтовая марка. Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, живое существо, может только совершенно нечуткий человек. Именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной. Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей. Не всех, а некоторых. Это страсть к путешествиям. Таковы: коробка спичек, карандаш, мундштук, гребенка, шейная запонка, еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, что эти вещи время от времени уходят гулять на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические – семисвешник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия и прочее, но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел. На примере мелких вещиц легче установить полнейшую самостоятельность поступков. Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал. И не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и неодушевленности, я бы и по сей час думал так элементарно. Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью теряется в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту карандаша нет. Вы шарите, ищете, злитесь, нет и нет. Откидывайте простыни, смотрите под подушкой, на коврике, на столике. Нет, нигде. Ворча встаете, лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо, но карандаша нет. Ёжись от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш. Обычно он оказывается неочиненным. Чините его, возвращаетесь, раскрываете книжку. Карандаш в ней. Ясно, что сам попасть он в нее не мог, но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить. Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно. Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали. Я помню поразительный случай с моим пенсне. Простое пенсне, без оправы. Два стекла и легкая дужка. Сидя в кресле у стены, я читал. На новой главе хотел протереть стекла, вынул платок, и вдруг пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки. Все решительно. Пенсне не было нигде. Не быть и раньше не могло, так как я очень дальнозорок и мелкой печати без стекол не разбираю. Не подумайте, что пенсне мое оказалось на носу. В таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу. На ней были две свежие ямки и ничего больше. Я отодвинул кресло. Осмотрел на нем все кисточки и пуговки, о которых Козьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком. И все бесплодно. Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной. Все было напрасно. Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне. Я еще порадовался, что, судя по звуку, оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами, чтобы хоть раздавить его, проклятое. И, наконец, успокаиваюсь. Никаких. Так и исчезло, как провалилось, но в паркете не было ни единой щелочки. Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела пылинки и даже вымыла черную лестницу до следующего этажа. Вся квартира обновилась, посвежела, но пенсне не было. Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, и целый день мыслил, пользуясь главным образом методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы. И вот, сидел я однажды в том же кресле, у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг раз — и падает карандаш. Перепуганный, не шутя, тут любопытнейшее психическое переживание. Я бросаюсь вдогонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены. И рядом с ним, смирненько, плотно прижавшись стаймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой. Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп. Это неправда. Я дальнозорок, но вижу отлично, что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьезный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на все готовый ответ. Но нужно было видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это не случай и не недогадка. Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости. Точно не оно, наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать. Где оно шлялось? Что оно перевидало? Конечно, в преувеличенном виде. И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться? Хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность. На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу. Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов. Показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услыхал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно странно упало. Действительно, странно. Почему-то с людьми этого никогда не случается. Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка. Он искал пенсне как предмет плоский лишь в двух измерениях, между тем, как оказалось оно именно в третьем. По-моему, это чепуха. Между прочим, кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул, пенсне упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки. Пусть это будет случайностью, мне так легче думать. Я был бы глубоко огорчен, если были бы объективные данные считать этот случай самоубийством. И что могло побудить эту, в сущности своей, кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету, преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир, или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек. Мне жаль бедняжку. Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков. А вещам отказывается вправе на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.